Глава 19. А Иосафат, царь Иудеи, живым возвратился домой в Иерусалим. Навстречу царю Иосафату отправился провидец Иегу, сын Ханани, и сказал: «Ты нечестивцам помогаешь и с ненавидящими Господа водишь дружбу. За это падет на тебя гнев Господень. Впрочем, найдутся у тебя и добрые дела. Ведь ты истребил по всей стране дерева Аширы и посвятил себя служению Богу». Иосафат жил в Иерусалиме. Он снова стал объезжать свою страну от Беэр-Шевы до Ефремовых гор, чтобы возвратить народ к Господу, Богу их отцов. Во всех укрепленных городах Иудеи, город за городом, он назначал судей и так говорил им: «Думайте, что делаете, ведь вы творите суд Господень, а не суд человеческий. Господь с вами, когда вы выносите приговоры. Бойтесь Господа, соблюдайте все строго, ведь Господу, нашему Богу, чужды несправедливость, лицемерие и мздоимство». И в Иерусалиме Иосафат назначил судей из левитов, священников и глав израильских родов, чтобы они вершили суд Господень и разбирали тяжбы жителей Иерусалима. Он им заповедал: «Вот что вы должны делать, боясь Господа, честно и безупречно. Какая бы тяжба ни поступила к вам от ваших братьев, живущих в ваших городах, будь то дело об убийстве или о законе, о заповедях, о тех или иных установлениях и правилах, отвращайте их от греха, чтобы не пал на вас и на ваших собратьев гнев Господень. Поступайте так и не согрешите. Верховный священник Амария пусть руководит вами во всех делах, которые касаются Господа. Зевадия, сын Измаила, глава племени Иуды, в делах, которые касаются царя. А левиты пусть помогают вам. Действуйте твердо, и да будет с вами Господь во всяком добром деле».